Зачем Тоби меня разыскал? Если вообще разыскивал. Мне вспомнились слова Джеймсона о том, как его дед предлагал убить одним выстрелом не двух зайцев, а 12. Снова перебирая содержимое папки, я пыталась отыскать хоть какую-то закономерность. Чего я не замечаю? Должно же быть что-то. Короткий стук в дверь, и вот ручка уже начала поворачиваться. Я торопливо собрала все снимки и спрятала папку в тайник. «Вот вы где!» Мой адвокат Алиса, воплощение профессионализма, вскинула брови. Про себя я уже успела мысленно окрестить это выражение лица Алисиным взглядом. «Справедлив ли мой вывод о том, что вы забыли про игру?» «Игру?» — переспросила я, гадая, что она имеет в виду. Как по мне, игра началась с момента, как я переступила порог дома Хоторнов. И все еще продолжалось. «Футбольный матч», — уточнила Алиса, снова состроив на лице свое фирменное выражение. «Вторая часть вашего дебюта в техасском обществе. После изгнания Скай из дома Хоторнов как никогда важно произвести хорошее впечатление. Вам надо контролировать ситуацию. Вам нужна история Золушки, а не скандал. А значит, вы должны играть Золушку. На публике. Чем чаще и убедительнее, тем лучше. Начните хотя бы с присутствия в ложе владельца». «Ложе владельца. Ну, точно. Ах да, игра», — повторила я, наконец догадавшись, о чем идет речь. «Вы про НФЛ?» «У меня ведь есть своя футбольная команда». Просто мысль об этом до того потрясла воображение, что я едва не пропустила мимо ушей слова Алисы о Скай. Грейсон взял с меня обещание, что я никому не стану рассказывать об участии его матери в неудавшемся покушении на меня. Взамен он обещал взять это дело под личный контроль. И сдержал слово. «В ложе владельца 48 мест», — пояснила Алиса тоном лектора. «План рассадки готовится за несколько месяцев, пускай только VIP-гостей. Это не просто обычный футбольный матч. Гости получают возможность упрочить свои позиции в светском обществе. Приглашения жаждут получить все — политики, селебрити, главы крупных компаний. Орен тщательно проверил всех, кто был приглашен сегодня. А еще мы подготовили профессионального фотографа, чтобы он сделал несколько стратегических снимков. Лэндон уже составила пресс-релиз, который уйдет в СМИ за час до начала игры. Остался лишь один повод для беспокойства». Алиса выдержала деликатную паузу. «Я?» — с усмешкой предположила я. «Нам нужна история Золушки», — напомнила мне адвокат. «Как думаете, что бы она надела на первую в своей жизни игру НФЛ?» Вопрос был явно с подвохом. «Что-нибудь эдакое?» — с порога спросила Либи, жестом указав на свой наряд. На ней была футболка с символикой команды «Одинокие звезды», шарф и перчатки в тон и сапоги той же расцветки. Синие волосы были заплетены в косички, щедро украшенные ленточками, синими и золотистыми. Алиса натянуто улыбнулась. «Да, примерно так. За вычетом черной помады, черных ногтей и чокера», — уточнила она. «Моя сестра была, пожалуй, самым жизнерадостным готом на свете, но Алису ее стиль совсем не устраивал». «Повторю еще раз», — со значением продолжала мой адвокат. «Сегодня важный день. Пока Эйвери будет играть Золушку на камеру, я пообщаюсь с гостями и выясню их позицию». «Позицию относительно чего?» — уточнила я. «Ведь мне не раз твердили, что завещание Тобиаса Хоторна уже невозможно переделать. Насколько я знала, его родственники уже оставили попытки организовать пересмотр». «Еще несколько сильных фигур на вашей стороне поля лишними не будут», — заметила Алиса. «И мы хотим, чтобы наши союзники, наконец, вздохнули свободно». «Надеюсь, не помешаю», — произнес Нэш, сделав вид, будто совершенно случайно на нас наткнулся. Точно это и не он еще недавно предупредил меня о том, что меня ищут адвокат и сестра. «Ты продолжали ли?» — сказал он Алисе. «Что там насчет свободного дыхания?» «Важно, чтобы люди поняли, что Эйвери вовсе не собирается устраивать хаос и портить всем жизнь». Алиса избегала смотреть на Нэша, точно на слепящее солнце. «У твоего деда были и инвестиции, и бизнес-партнеры, и политические взаимоотношения. Все это надо сбалансировать». «Иначе говоря, ей надо, чтобы люди думали, будто Макнамара, Артега и Джонс полностью контролируют ситуацию», — пояснил мне Нэш. «Ситуацию?» — мысленно переспросила я. «Или все же меня? Мне совсем не нравилась перспектива стать чьей-то марионеткой. Ведь в теории, и это как минимум, юридическая контора должна была работать на меня, а не наоборот». И тут я кое-что вспомнила. «Алиса!» — позвала я. «Помните, я вас просила перевести деньги одному своему приятелю?» «Гарри, если я ничего не путаю», — уточнила адвокат. По ее тону я мгновенно поняла, что сейчас ее внимание дробится натрое. Она думает над моим вопросом, составляет грандиозные планы на вечер и следит за Нэшем, точнее, за тем, как приподнялись уголки его губ при виде наряда Либи. Моя помощница не сводит глаз со своего бывшего, который пялится на мою сестру. По-моему, адвокат должен заниматься немного другими вещами. «Да-да, деньги переданы?» — спросила я. «Если я отыщу Тоби, то наверняка первый разгадаю головоломку, опередив Джеймсона». Алиса с трудом отвела взгляд от Либи и Нэша. «К сожалению», — быстро произнесла она, «моим людям не удалось установить местонахождение этого вашего Гарри». Я прокрутила эту информацию в голове. Выходит, Тоби Хоторн появился в парке через несколько дней после смерти моей мамы. Но не прошло и месяца с моего отъезда, как он исчез. «А теперь давайте обсудим ваш гардероб», — сцепив руки, предложила Алиса. Глава третья. Я еще ни разу не была на футбольных матчах, но как новая владелица команды «Одинокие звезды Техаса» не могла в этом признаться толпе журналистов, окруживших нашу машину, когда я остановилась у стадиона, и уж тем более не могла пожаловаться им на то, что в джемпере с открытыми плечами и ковбойских сапогах цвета синий металлик чувствую себя крайне неуютно, точно в хэллоуинском костюме. «Опустите стекло, улыбнитесь и крикните: «Вперед, одинокие звезды!»» — велела Алиса. Мне не хотелось ни опускать стекло, ни улыбаться, ни кричать. Но я повиновалась, потому что надо было играть Золушку, и все внимание устремилось на меня. «Эвери! Эвери, посмотрите сюда!» «Как ощущение перед первым матчем в качестве владелицы команды?» «Поступила информация, что вы напали на Скай Хоторн. Как прокомментируете?» У меня не было опыта общения с прессой. Но я уже усвоила главное правило взаимодействия с репортерами, которые беспощадно закидывают тебя вопросами. Не надо ничего отвечать. Единственное, что можно говорить, я испытываю радость, благодарность, трепет, а еще невероятное воодушевление, которое даже не описать словами. Я изо всех сил изображала эти самые радость, благодарность и трепет. На сегодняшнем матче соберется почти 100 тысяч гостей. Миллионы зрителей со всего света будут смотреть его по телевизору и болеть за команду. Мою команду. «Вперед, одинокие звезды!» — воскликнула я. И хотела уже поднять стекло и даже коснуться кнопки пальцем, но тут от толпы отделилась фигура.